Глава 10. Карел и Алекс вернулись к ужину, что было по-человечески понятно. «Я отрядил 6 человек на поиски», — осмотрительно доложил Карел Майлзу на крыльце, которое, по-видимому, стало почти что официальной штаб-квартирой Майлза. Карел явно отмахал немалый путь за вторую половину дня. На его покрытом потом лице ясно читались следы физической усталости и эмоционального напряжения. «Но я думаю, что Лем ушел в кустарник. Нам понадобилось бы много дней, чтобы выкурить его оттуда. Там сотни мест, где можно залечь и укрыться». Карел, похоже, знал, что говорит. «Вы не думаете, что он укрылся у каких-нибудь родичей?» — спросил Майлз. «Разумеется, если он собирается долго прятаться от нас, кто-то должен будет снабжать его припасами и информацией. Выдадут ли они его, когда он явится?» «Трудно сказать». Карел сделал жест рукой, раскрытой ладонью кверху. «Это непростой выбор для них, милорд». «Хм. Сколько же времени Лем Журик будет околачиваться в кустарнике? Вся его жизнь, все обломки его жизни остались здесь, в лесной долине». Майлз задумался над контрастом. Несколько недель назад Журик был молодым человеком, у которого было все. Дом, жена, прибавление семейства, счастье. По меркам лесной долины, жизнь в удобстве, с уверенностью в завтрашнем дне. Его хижина, не мог не заметить Майлз, хоть и была проста, но содержали ее в порядке, любовно и неустанно, и в ней не было той неопрятности, которая подчас сопутствует бедности. Конечно, зимой здесь должно быть гораздо суровее. А теперь Журик — затравленный беглец, оторванный во мгновение ока от того немногого, что у него было. Теперь, когда его ничто не держит, побежит ли он прочь, не останавливаясь? Но ему некуда бежать. Задержится ли он здесь, у развалин своей жизни? В мозгу Майлза свербила мысль о полицейском подкреплении, которое находится в нескольких часах лету в Хасадаре. Может, пора позвать их, пока он не усугубил ситуацию своими неловкими действиями? Но, если бы граф предполагал, что проблему нужно решать демонстрацией силы, он бы разрешил ему в первый же день явиться в Айракаре, разве не так? Майлз пожалел, что ему пришлось 2,5 дня потратить на поездку верхом. Эта задержка погасила импульс его движения вперед, притормозила его так, что он сравнялся с пешим темпом лесной долины, обременила его временем для сомнений. Предвидел ли это граф? Что знал он такого, чего не знал Майлз? Что он мог знать? Черт побери, совсем не нужно было специально усложнять задачу камнями преткновения. Она и сама по себе достаточно трудна. «Он хочет, чтобы я был умным», — мрачно подумал Майлз. «И что еще хуже, он хочет, чтобы все здешние жители видели, как я проявляю свой ум». Он взмолился к небесам, чтобы вместо этого у него не вышло проявить впечатляющую глупость. «Очень хорошо, староста Карел. На сегодня вы сделали все, что могли. Давайте закругляться на ночь. Отзовите и людей. В темноте вы вряд ли что найдете». Пим поднял руку со сканером, явно собираясь предложить его использовать. Но Майлз жестом остановил его. Пим выразительно поднял брови. Майлз слегка покачал головой. Карела не надо было уговаривать. Он послал Алекса отозвать поисковый отряд, который ушел, вооружившись факелами. Он все еще побаивался Майлза. Быть может, Майлз был для него такой же загадкой, как он сам для Майлза? Майлз мрачно надеялся на это. Майлз не был уверен, в какой момент долгий летний вечер перешел в вечеринку. После ужина начали постепенно собираться мужчины, приятели Карела, старейшины лесной долины. Некоторые, очевидно, были завсегдатаями сборищ для прослушивания вечерних выпусков правительственных новостей по аудиоприемнику Карела. Имен было слишком много, и Майлз не мог позволить себе забыть хоть одно из них. Явилась группа запыхавшихся самодеятельных музыкантов с самодельными же горскими музыкальными инструментами. Очевидно, этот оркестр собирался на все свадьбы и похороны лесной долины. Майлзу происходящее с каждой минутой все больше напоминало похороны. Музыканты стали посреди двора и заиграли. Крыльцо штаб Майлза теперь превратилось в помост с ложей, для высокопоставленного зрителя. Трудно было проникнуться музыкой, потому что все зрители так пристально наблюдали за ним. Некоторые песни были серьезные, некоторые смешные, но эти поначалу пелись с оглядкой. Часто Майлз начинал искренне смеяться, но замирал на середине, услышав легкий вздох облегчения от окружающих. Когда он застывал неподвижно, то и они, в свою очередь, замирали, останавливались как вкопанные, как два человека, которые пытаются разойтись в коридоре. Но одна песня была так прекрасна, «Плач по потерянной любви», что поразило Майлза в самое сердце. Елена. В этот момент давняя боль превратилась в светлую далекую печаль, будто он исцелился или, по крайней мере, осознал, что исцеление произошло незаметно для него самого. Он почти готов был приказать певцам замолчать в тот момент, когда они достигли совершенства, но побоялся, что они воспримут это как знак его недовольства. Но он некоторое время хранил молчание, замкнувшись в себе, едва слыша следующий номер их программы в надвигающихся сумерках. По крайней мере, теперь стало ясно, зачем были принесены такие количества еды. Майлз было уже испугался, что матушка Карил и ее приятельницы ожидают, чтобы он поглотил всю эту гору единолично. В какой-то момент Майлз оперся на перила крыльца и посмотрел вниз на двор, настоявшего у коновязи толстого дурачка, который, как выяснилось, уже успел обзавестись новыми друзьями. Целая стайка девочек-подростков велась вокруг него. Они гладили его, расчесывали ему щетки на бабках, вплетали ленты и цветы в его хвост и гриву, скармливали ему лакомые кусочки или просто прижимали щекой к его теплому шелковистому боку. Глаза дурачка были полуприкрыты от удовольствия. «Боже мой!» — завистливо подумал Майлз. «Если бы я привлекал женщин хоть в половину так, как эта лошадь, то у меня было бы больше подружек, чем у кузена Айвина». Майлз ненадолго задумался. А что, если ему попробовать завоевать милости какой-нибудь никем не занятой представительницы противоположного пола? Он быстро рассмотрел все плюсы и минусы этой идеи. Гордые лорды былых времен и тому подобное? Нет. Есть глупости, которые ему не обязательно совершать, и это явно одна из них. Клятва, которую он принес одной маленькой даме лесной долины, пожалуй, все, что он может взять на себя. Большей тяжести он не вынесет. Он чувствовал, как тяжесть этого служения пронизывает все пространство вокруг него, будто опасное давление нарастает у него в костях. Он повернулся и обнаружил, что староста Карил подвел к нему женщину, но отнюдь не подросткового возраста. Ей было лет 50, жилистая, маленькая, изношенная работой. Она была одета очень тщательно, в поношенное, лучшее платье. Сидеющие волосы зачесаны назад и уложены в узел на затылке. Она кусала губы и щеки изнутри, быстрыми напряженными движениями, полубессознательно пытаясь сдержаться. «Это матушка Журик, милорд, мать Лема». Староста Карил, наклонив голову, попятился прочь, бросая Майлза безо всякой помощи и сострадания. «Вернись, трус!» «Мадам», — произнес Майлз. У него пересохло в горле. Карил подставил его, черт побери. Это игра на публику. Нет, другие гости в большинстве начали ретироваться, удаляясь из зоны слышимости. «Милорд», — сказала матушка Журик. Она неловко присела в реверансе. «Присаживайтесь». Майлз движением подбородка безжалостно согнал доктора Ди со стула и знаком велел горянке сесть туда. Он повернул собственный стул так, чтобы сидеть лицом к ней. Пим стоял позади них, неподвижный как статуя и натянутый как струна. Неужели он думает, что старуха сейчас выхватит из-под юбок игольный пистолет? Нет, работой Пима было воображать такие вещи за Майлза, чтобы освободить мысли Майлза для решения насущных проблем текущего момента. Пим был почти таким же объектом исследования, как и Майлз. Но он мудро предпочитал держаться поодаль и без сомнения будет продолжать это делать, пока грязная работа не будет завершена. «Милорд», — еще раз произнесла матушка Журик и опять неловко замолчала. Майлзу ничего не оставалось делать, как только ждать. Он молил небеса, чтобы она не расклеилась внезапно и не начала обливать слезами его ноги. Напряжение было невыносимо. «Держись же, женщина!» — безмолвно умолял он ее. «Лем, он...» — она сглотнула. «Я уверена, что он не убивал ребенка. Я клянусь, в нашем роду такого никогда не было. Он говорит, что не убивал, и я ему верю». «Хорошо», — дружелюбно ответил Майлз. «Пусть он придет и скажет мне то же самое под действием фастпенты, и тогда я тоже ему поверю». «Идем, мать», — настойчиво произнес худой юнец, который пришел с ней и теперь стоял и ждал у крыльца, как будто готовый рвануться в темноту по одному знаку. «Разве ты не видишь, что толку не будет?» Он злобно поглядел на Майлза. Она, нахмурясь, бросила на мальчика, еще одного из ее пяти сыновей, урезонивающий взгляд, и опять повернулась к Майлзу, еще более настойчиво подбирая нужные слова. «Мой Лем, ему только 20 лет, милорд». «Мне тоже только 20, матушка Журик», — не мог не сказать Майлз. Разговор опять ненадолго зашел в тупик.